Глава 4. 7 октября 1885 года. Индийский океан. Олег Громов. Антей величественно входил в гавань Калькутты, а Олег Громов не очень радостно смотрел на это. Считай, месяц они шли от Карибов сюда, обогнув юг Африки. В принципе, из Карибского моря в Сан-Франциско можно было плыть двумя путями. Вокруг самой Америки, что по идее будет короче и быстрее, или вокруг Африки с пересечением при этом Атлантического океана. Если бы не необходимость захода в Индию, пошли бы вокруг Южной Америки, а так пришлось плыть вокруг Африки. Одни говорят, что все зло в мире от баб, другие, что от денег, а Олег думал, что по обстоятельствам. В Индию, считай, практически в логово к наглосаксам, идти не очень хотелось, но было надо. Все, как и всегда, упиралось в финансы, хотя они уже неплохо заработали на сокровищах с погибших кораблей в Карибском море, но этого все равно было маловато. Можно было, конечно, напечатать и взять с собой не по 200 миллионов фунтов стерлингов и американских долларов, а по миллиарду другому, но вот до добра такая жадность в итоге их бы не привела. Им по-любому было нужно хоть как-то легализовать свои деньги, а кроме того, достаточно аккуратно вводить в оборот свои фальшивки. Кроме того, что мгновенный вброс большой суммы мог спровоцировать финансовый кризис и инфляцию, он неминуемо породит ненужные вопросы. А откуда, собственно говоря, появились эти неучтенные деньги? К ним самим и так будет очень много вопросов, частично достаточно неприятных, и связать внезапный переизбыток денег с их появлением из ниоткуда – с возникшим из ничего кораблем со странными пассажирами, будет очень легко. Итак, и Хантей, благодаря своим размерам и достаточно необычным сейчас видам, вызывал массу ненужных вопросов. Поднятые со дна Карибского моря и добытые в Индии сокровища позволят им легализовать свои деньги, так что потом вполне можно будет по паре десятков миллионов в год фунтов и долларов тратить на свои нужды. Главное, не будет мгновенного вброса денег, возникших из ниоткуда. То, что их фальшивки смогут распознать, было невозможно. Они ничем не отличались от настоящих, ни бумагой, ни краской, ни качеством печати. И вот именно для этого им приходилось рисковать, суясь в Калькутту. Выбор именно этого города дался Олегу нелегко. Тут было два больших минуса и один большой плюс. Из минусов было то, что, во-первых, Калькутта располагалась не на берегу Индийского океана, а примерно в 150 километрах от него, а с ним соединялась рекой Гангом. Правда, ширины и глубины реки хватало для свободного прохода по ней Анте. Вторым минусом было то, что именно Калькутта являлась в это время столицей всей Британской Индии, и именно тут находилась резиденция генерал-губернатора, которым на данный момент был 33-й генерал-губернатор и вице-король Индии Фредерик Гамильтон Темпл Блэквуд. То, что наш корабль его заинтересует, было точно, но приходилось рисковать. Плюсом было то, что Калькутта находилась примерно на равно удаленном расстоянии от всех трех точек, куда нам было нужно. Кроме того, в ней было легко можно купить необходимых нам для путешествия лошадей. Мы планировали отправить 3 группы по 50 человек в каждой, а значит, это уже 150 лошадей плюс по паре вьючных, итого, считай, почти 1500. Кроме того, тут было достаточно легко найти проводников и переводчиков, хотя в каждой группе было по паре человек из ГРУ, которые в свое время работали в Индии и знали как хинди, так и обычаи, но надо было делать поправку на время. Они работали тут в наше время, а что и как тут сейчас было неизвестно, да и отказ от проводников был бы очень подозрителен. Можно отказаться от слуг их охраны, но не от проводников. Каждая группа была отлично экипирована. Из оружия у каждого было по браунингу с 6 запасными обоймами и СКС, как более подходящим оружием для джунглей. В случае чего, для борьбы с хищниками самозарядный карабин, предпочтительный автомату типа ППС, чьи патроны в основном рассчитаны против людей, а не диких зверей. Кроме карабинов, каждая группа имела еще по 5 пулеметов РПД и одному горюнову на переносной складной треноге. Все бойцы имели опыт выживания и ведения войны в джунглях, а кроме того, на каждом был средний кевларовый бронежилет с титановыми пластинами, защищающий их от револьверов и безоболоченных ружейных пуль, а также легкий титановый шлем без забрала. Благодаря своей подготовке, снаряжению и вооружению, каждая группа могла без особого труда уничтожить гораздо больший по численности отряд, если вдруг в дороге возникнут неприятности. Долго стоять в порту Калькутты мы не стали. За сутки отправили все 3 отряда, да еще оставили на берегу небольшую группу наблюдения с рацией. Они должны были отслеживать обстановку в городе и порте, после чего закупились свежим продовольствием, пополнили запасы воды и на следующий день отплыли назад в море, так как стоять тут около месяца я не хотел. Зачем лишний раз дразнить лис вкусной наживкой? Лучше все это время провести в море, тем более, что была у нас одна наводка по кораблю с сокровищами уже тут, ведь британцы очень хорошо грабили Индию и из нее тоже вывозили сокровища не только из Америки. Как оказалось в последующем, чуйка меня не обманула. Резиденция генерал-губернатора Калькутты. «Сэр, вам надо самому на это глянуть!» Можно сказать, ворвавшийся в кабинет генерал-губернатора Индии его помощник был возбужден. «Томас, что случилось?» «Сэр, только что в порт Калькутты вошел корабль, но какой?» «И что в этом корабле такого необычного, что ты так взволновался?» «Все! Мало того, что это настоящий гигант, я таких огромных и не видел никогда, так он еще и выглядит необычно!» «Вот как? Пожалуй, мне самому стоит тогда глянуть на него. И под чьим он флагом?» «В том-то и дело, что аргентинским. Как эти дикари могли построить такой корабль, а главное, где?» Приказав подать экипаж, сэр Фредерик лично отправился в порт, где действительно увидел очень большой корабль, достаточно необычно выглядевший и под аргентинским флагом. В порту управление ему подтвердили, что корабль приписан к порту Буэнос-Айреса. Также ему сообщили, что как только на корабль будут погружены припасы, он уйдет. С того самого момента, как сэр Фредерик увидел этот корабль, который, несомненно, был построен совсем недавно, он не мог себе позволить, чтобы какие-то дикари, по его мнению, а как еще было назвать аборигенов Южной Америки, владели таким сокровищем. Для него это было прямым оскорблением и плевком в лицо, что какая-то заштатная страна построила корабль лучше, чем владычица морей Англия. Это даже хорошо, что они так быстро уходят. Что-либо предпринять прямо в порту против аргентинцев было нельзя. Хотя это и третьесортная страна, но вот так нагло напасть на их корабль прямо в своем порту вызовет ненужные слухи и обвинения. Самому создавать такой прецедент генерал-губернатор не хотел, а потому, вернувшись в свою резиденцию, вызвал к себе командора Купера. «Оливер, сейчас в нашем порту стоит аргентинский корабль, но вскоре он покинет порт. Пошлите вслед за ним канонерку, и как только он отдалится на достаточное расстояние от берега, остановите его, а там найдите любой предлог, чтобы арестовать корабль. Лучше всего, если в итоге вы просто наткнетесь на пустой корабль, тогда потом будет меньше вопросов и проблем». «Я понял вас, сэр. Хорошо, идите». Выйдя от сэра Фредерика, командор Аткинс немедленно двинулся в порт, где приказал командиру одной из канонерских лодок капитан-лейтенанту Тейлору взять на борт 1000 морских пехотинцев и проследовать за пришедшим в порт аргентинским кораблем в море, а там остановить его и найти любую причину для его ареста и конфискации, а в идеале – просто найти его пустым. Капитан-лейтенант Тейлор лишних вопросов задавать не стал. Он и так все прекрасно понял без лишних слов, особенно про «найти пустой корабль». Он немедленно отдал приказ готовиться к выходу, а также принять на борт своего корабля полсотни морских пехотинцев. Долго ждать не пришлось. Утром следующего дня, развернувшись в порту, гигант пошел на выход в открытое море. Немного подождав, чтобы это не так бросалось в глаза, капитан-лейтенант Тейлор приказал отчаливать. Потерять свою цель он не боялся, слишком она была большой, да и день только начинался. Часам к 5 вечера показалось море, до начала темноты было уже недолго, солнце вовсю клонилось к горизонту, завершая свой дневной бег по небосклону. На корабле стали зажигаться огни, и капитан-лейтенант Тейлор успокоился, теперь он точно не потеряет свою цель в ночной темени. Аргентинский корабль не спеша шел в открытое море, а английская канонерка за ним. Ночь прошла спокойно, аргентинец неторопливо шел вперед, а когда утром солнце достаточно взошло, Тейлор приказал увеличить ход до максимума, и когда часам к 10 утра подошел достаточно близко к преследуемому кораблю, приказал дать предупредительный выстрел и флагами дать команду лечь в дрейф. Кроме послушности своей жертвы, Тейлора радовало то обстоятельство, что сейчас поблизости никого не было, так как лишние свидетели ему были не нужны. Аргентинец послушно выполнил приказы. Канонерка не стала подходить к нему вплотную, а также легла в дрейф на дистанции в 3 кабельтовых, 555 метров, после чего от канонерки отошли 4 больших шлюпки, полностью набитых морскими пехотинцами, и поплыли к кораблю. Капитан-лейтенант Тейлор наблюдал все это с борта своей канонерки. Сам он на корабль не отправился, а командовал десантной партией командир морских пехотинцев лейтенант Милнер. Вот шлюпки подошли к кораблю, и по спущенному с него трапу стали подниматься на него, а затем пришлось ждать. Прошло около получаса, когда внезапно с борта корабля засверкали многочисленные вспышки и послышались звуки выстрелов, причем очень частых, буквально сливающихся в один непрерывный грохот, а на борту его канонерки стали падать матросы. Прямо на его глазах у стоявшего рядом с ним сигнальщика исчезло плечо с рукой, а его самого отбросило назад к стенке рубки. Последнее, что успел увидеть ошарашенный этим Тейлор, это как на носу и корме корабля, словно из ниоткуда, появилась по башне с орудиями, а затем они выстрелили. В следующий момент капитан-лейтенант Тейлор вместе с рубкой своей канонерки исчез в разрыве мощных 120-миллиметровых фугасных снарядов, начиненных не слабым дымным порохом или более сильным пироксилином, а мощным тротилом. Не прошло и нескольких минут, как мгновенно охваченная пламенем канонерка стала тонуть, и скоро о ее существовании уже ничего не указывало, кроме 4 шлюпок и обломков древесины на месте ее гибели. Пароход Антей. Из порта Калькутты Антей вышел без задержек и проблем. Видимо, англичане решили не наглеть сверх всякой меры с задержанием корабля прямо в порту без всяких оснований. На Западе ведь вовсю властвует прецедентное право. Так что зачем создавать самим себе лишние проблемы? А то, глядишь, на таком же основании и другие страны начнут прямо в своих портах арестовывать и захватывать в мирное время понравившиеся им английские корабли. То, что после их отхода с небольшой задержкой вслед за ними двинулась английская канонерка, Олег видел. Для этого даже не пришлось пользоваться радаром. Англичанин шел в нескольких километрах позади них, не нагоняя, но и не отставая. Шли не спеша, так что к моменту выхода из реки в открытый океан уже начало темнеть. На корабле зажгли навигационные огни, правда, не все, но для преследователей этого было достаточно. Видимо, англичане хотели перехватить их в открытом океане подальше от берега и лишних глаз, что, впрочем, соответствовало и планам Олега, который также хотел разобраться с наглыми подальше от берега и потенциальных свидетелей. Всю ночь Антей шел со скоростью в 10 узлов. Можно было, конечно, прибавить скорость и спокойно уйти от преследователя, но это все равно не решало проблемы. Если бы им не нужно было возвращаться через месяц назад, он так бы и сделал. А так канонерка послушно шла за ним, а когда достаточно рассвело, ускорилась. Правда, не сильно, но дым из ее трубы повалил сильнее и гуще, а кроме того, на мачтах появились паруса, так как ветер был попутный, и, видимо, командир канонерки решил за их счет увеличить свою скорость. Через пару часов канонерка понемногу нагнала Антеи и произвела выстрел из носового орудия, а на ее мачте появился сигнал, приказывающий им лечь в дрейф. Олег приказал капитану послушно лечь в дрейф, а полковнику морской пехоты в отставке Николаю Григоренко, который командовал всеми людьми, приготовиться. Увидев, что от канонерки отвалило целых 4 больших шлюпки, полностью набитых английскими солдатами, Олег понял, что будет жесткий вариант. Для простого осмотра даже такого большого корабля столько вооруженных до зубов солдат или матросов не нужно, а значит, скорее всего, англичане решили всех их списать в расход. Хотя что еще можно ожидать от потомственных пиратов? По спущенному трапу англичане довольно бодро и ловко взошли на борт Антея, после чего стали расползаться по кораблю. Командира англичан вместе с 3 солдатами проводили в рубку корабля, которая была с двойным дном в обычном состоянии. Она была со всеми приборами современной навигации, но как раз в таких случаях они все закрывались металлическим щитом, оставляя на всеобщее обозрение лишь то, что соответствовало этому времени. Кроме капитана в рубке были Олег, помощник капитана, рулевой, сигнальщик и полковник Григоренко. Вот то, что произошло дальше, повергло Олега в шок. Уж такой откровенной и неприкрытой наглости он от англичан, вернее, от их офицера, не ожидал. Помните, как у Крылова в басне про льва и ягненка? Там лев вначале хоть как-то пытается подвести основания под свои претензии к ягненку, а тут прямо в лоб, без всяких попыток хоть как-то обосновать свои претензии и соблюсти хоть какую-то видимость законности. Лейтенант Милнер, как он сам нам представился, прямо сходу заявил, что наше судно по подозрению в контрабанде и пиратстве арестовывается. А что? Хороший ход. Пиратов ведь не судят, а вешают, а их имущество конфисковывается. Впрочем, Олег так и думал с самого начала, когда только увидел, что их к нашему судну плывет почти 100 англичан. Для обычной проверки гражданского судна этого было много, так что наши люди уже изначально были настроены на ликвидацию англичан. Еще затемно на бортах в специальных гнездах установили ДШК, правда, накрытых плотными брезентовыми чехлами, чтобы раньше времени не насторожить англичан. Всех рассыпавшихся по кораблю английских солдат контролировали наши бойцы, а все гражданские заперлись в своих каютах, после чего бойцы, накрутив на свои браунинги глушители, пока ничем себя не выдавали, послушно исполняя все приказы англичан. Когда английский офицер прямо так в лоб заявил об аресте нашего судна, Олег все же спросил его, на каком основании сделаны такие выводы, но его ответ поверг его в еще больший шок, всего лишь по простому подозрению в контрабанде и пиратству. Короче, и ему, и остальным членам нашей команды все было ясно. А потому, как только Олег кивнул Григоренко, так сразу он отдал команду своим людям, тихо проговорив в рацию «Гром». Олег тем временем, как ближе всех стоявший к лейтенанту Милнеру, быстро и неожиданно ударил его в солнечное сплетение, чем на несколько минут полностью вывел из строя. Пока согнувшийся в 3 погибели англичанин пытался вдохнуть хоть один глоток воздуха, Григоренко, выхватив свой пистолет с заранее накрученным глушителем, произвел за 2 секунды 3 выстрела, и все 3 сопровождавших английского офицера-солдат мешками повалились на палубу рубки. Одновременно с этим, получив по миниатюрным наушникам приказ о ликвидации, Наши бойцы в течение минуты перебили всех англичан. Относительно тихие хлопки выстрелов, так как стреляли не специальными патронами с увеличенной пулей и ослабленным до звукового предела навеской пороха, а самыми обычными, но и тут, даже несмотря на то, что стреляли в помещениях и коридорах, было достаточно тихо. После ликвидации противника бойцы рванули к установленным на борту корабля ДШК. С них мгновенно содрали брезентовые чехлы, а так как они уже были изготовлены к стрельбе, то и огонь из них открыли мгновенно. Благодаря четырехкратным прицелам, установленным на тяжелые пулеметы, английские матросы на борту их канонерки были как на ладони, а для крупнокалиберных пуль ДШК какие-то полкилометра не были расстоянием. Тем более, когда стрельба велась по небронированным целям. Тяжелые пули пулеметов буквально разрывали тела английских матросов на части, не давая им возможности открыть ответный огонь из орудий и минного аппарата. Одновременно с этим были подняты в боевое положение обе артиллерийские башни «Антея». Поскольку орудия были заряжены сразу, как только поступил сигнал от Григоренко, то как только башни навелись на английскую канонерку, сразу и прозвучал залп обоих башен, почти одновременный, и все орудия попали точно в цель. Расстояние до цели было аховым, а океан спокойным, так что попали как надо. А затем еще несколькими дружными залпами отправили английскую лохань на дно в гости к Нептуну. В пустые английские шлюпки скинули по 100-граммовой толовой шашке с горящим фитилем, так что через несколько минут прозвучало еще 4 взрыва, и в итоге все шлюпки пошли на дно вслед за канонеркой. Вскоре поверхность океана была практически чистой, только несколько деревянных обломков покачались на волнах. Лейтенант Милнер ненадолго пережил своих людей, ровно на то время, что нам потребовалось, чтобы его допросить. Когда он отдышался после удара Олега ему в солнечное сплетение, то канонерка уже утонула, а все его солдаты, взошедшие на Анты, уже были мертвы. Лейтенант Милнер вначале попробовал трепыхаться, вполне натурально возмущаясь и грозя нам всеми карами небесными, но быстро понял, что нам это до лампочки, а особенно его впечатлило, когда его развернули и показали, как тонет объятая пламенем канонерская лодка, на которой он прибыл. После этого сломленного Милнера, дав ему разок для профилактики по почкам, стали расспрашивать. Хотя он пытался хитрить, но в итоге признался, что получил приказ найти любую причину для ареста судна, а в идеале найти его пустым. Именно для этого он и взял с собой сотню английских морских пехотинцев. Он рассчитывал, что пассажиров вместе с экипажем будет не больше 2, максимум 300 человек. После того, как нагло полностью выпотрошили на предмет сведений, Григоренко отработанным резким движением свернул ему шею, и пара его бойцов отправили тело за борт. Одновременно с этим с корабля выбрасывали тела убитых англичан. То, что их кто-то найдет, мы не беспокоились. Вокруг никого не было, а на кровь мгновенно подтянутся и акулы, и другие морские хищники. Так что даже если тела не потонут сами, то их быстро сожрут морские обитатели. Затем пришлось отмывать палубы и коридоры Антея от крови. 12 октября. Калькутта. Сэр Фредерик был в плохом настроении, вот уже считай 3 дня, как вслед за аргентинцем ушла канонерская лодка, и ничего, никаких сведений, оба корабля как в пустоту грянули, хотя даже если и произошла какая-то задержка, то в любом случае канонерская лодка уже должна была вернуться, даже если по каким-то причинам она умудрилась упустить свою жертву. Однако была мертвая тишина. Единственное, что еще приходило сэру Фредерику в голову, то, что аргентинец, увидев погоню, рванул на всех парах прочь, а канонерка его преследует, и скорости у них равные. Если это так, то тогда канонерка может вернуться неизвестно когда. Все в этом случае будет зависеть только от времени погони и расстояния, на которое за это время уплывут корабли. Пока генерал-губернатор и вице-король Индии мучился неизвестностью, Антей спокойно ушел по своим делам, а именно занялся подъемом сокровищ с двух кораблей Остинской компании, которые затонули на небольшой глубине, вполне доступной водолазам Санте. Говоря о том, сколько вывезли золота и драгоценностей испанцы из Америки, как-то забывали о том, сколько и чего вывезли из Индии англичане, ведь ее тоже очень хорошо ограбили. Вот мы и решили не терять зря времени. Пока три наших группы будут добывать сокровища в заброшенных храмах, мы и сами немного поработаем». Покупать лошадей пошли все вместе, вот только за раз столько купить не получилось. Лошади были, вот только такое количество хороших лошадей за раз приобрести не удалось, так что пришлось задержаться в городе на пару лишних дней, чтобы добрать недостающих. За это время наняли проводников, а затем каждая группа двинулась к своей цели – в Калькутте остался лишь десяток грушников, которые должны были отслеживать события в городе. И Антей, и все три наших группы без внимания англичан и местных не остались. А кроме того, Антей лучше не мозолить глаза англичанам в порту города в ожидании возвращения своих людей. Да и им тоже нечего ждать лишнее время возвращения корабля. У группы наблюдения была мощная рация, так что связаться с кораблем, который не будет далеко уходить от Калькутты, можно было очень легко. Роман Гарин, бывший офицер ГРУ, более десятка лет прослуживший в Юго-Восточной Азии и в Индии, с наслаждением вдыхал воздух джунглей. С самого детства, когда он зачитывался книжками о приключениях в джунглях, он крестил себя отважным исследователем затерянных мест и забытых городов. Затем были армия и предложение остаться в ней, а после обучения служба в Индокитае. И вот сейчас бывший капитан ГРУ вел, как легендарный Индиана Джонс, свою группу на поиск сокровищ в затерянном среди дебрей джунглей старинном храме. С ними шли и трое местных проводников, говоривших на английском, хотя и он сам за годы службы довольно неплохо выучил хинди, так что и контролировать проводников сможет и в случае чего сам договориться с местными жителями напрямую, если вдруг возникнет такая необходимость. Хотя они и взяли с собой продовольствие, вот только по дороге среди кишащих разнообразной живностью джунглей у них каждый день была свежая дичь. До места назначения они добирались пару недель, лишь в конце пришлось сойти с дороги и дальше двигаться через джунгли. Дошли хорошо, без потерь в людях и лошадях, и даже с небольшим приключением, за несколько дней до цели, когда они остановились переночевать в последней деревушке. Местные, видя такой большой и хорошо вооруженный отряд, слезно попросили помочь в охоте на тигра-людоеда, который в последний год буквально затерроризировал деревушку. Пришлось ночь не спать, карауля наживку в виде молодой козы, а самим засев на дереве с прибором ночного видения и датчиками движения. Здоровенный тигр пришел под утро. Его сначала засекли датчики, подав сигнал и указав направление, а затем хищника разглядели в ноктовизор. Роман сам сделал выстрел. Всего один, но точный. Пуля вошла тигру в голову сзади сверху, а для надежности он стрелял бронебойным патроном, чтобы точно пробить череп без возможных рикошетов пули от его кости. Здоровенный хищник как шел, так и упал. А когда его стали рассматривать вблизи, то увидели, что он был около 3 метров длиной, и это без хвоста. Считай, настоящий гигант. Поскольку задерживаться группа не могла, то Роман заплатил местным жителям, чтобы они содрали с тигра шкуру и обработали ее. Он хотел забрать ее с собой на обратном пути. Будет это минимум через неделю, так что времени у местных на свежевание и выделку шкуры должно было быть в достатке. Последний участок пути был самым трудным, так как приходилось продираться сквозь джунгли, и тут очень пригодились мачете, которые как раз для этого мы с собой и прихватили. Их там изготовили еще у нас из высококачественной стали. Сейчас с их помощью группа достаточно легко прорубалась через переплетение кустарников лиан, проделывая в стене джунглей проход не только для себя, но и для своих лошадей. храму, полностью заросшему зеленью, вышли уже под вечер. Идти на осмотр сразу не стали, и на то были веские причины. Роман знал, где именно находится сокровище. Он еще в нашем времени специально сюда приезжал осмотреться на местности, а посвящать в это проводников он не хотел. За ужином им незаметно подлили в чай немного снотворного, так что спать они должны были крепко, всю ночь не просыпаясь. За время путешествия проводники привыкли, что ночью всегда стояли на страже Сагибы, и они спокойно спали, так что вызвать подозрения это не могло. Когда проводники заснули, люди Романа двинулись в храм, зная, что и где находится. Тайную стену сдвинули, хоть и не без труда, так как сколько времени уже прошло, но все же открыли не ломая, а в механизм от души налили масло, так что, когда закончили выносить сокровища, дверь удалось без особых проблем закрыть. Оставлять явные следы проникновения туда Роман не хотел. Мало ли что может случиться, а так за ними из самой Калькутты был хвост, который они сбросили лишь в джунглях. Ночью тихо наведались к десятку преследователей из 4 англичан и 6 индусов и тихо всех зарезали. А что, тайга – закон, медведь – прокурор. Правда, тут вместо тайги – джунгли, а вместо медведя – тигр, а в остальном все точно так же. Всю ночь таскали сокровища в переметные сумки вьючных лошадей, а на следующий день сделал вид, что поизучали храм и двинулись назад. Возможно, проводники что и заподозрили, но вот относились к ним без английского снобизма, а кроме того, сразу неплохо заплатили, так что особых неприятностей от них не ждали. На обратном пути Роман захватил уже готовую тигриную шкуру, а в остальном все прошло хорошо. На подходе к Калькутте связались с группой наблюдателей по радио, после чего заселились на постоялом дворе, продав перед этим лошадей. Пришлось, конечно, потерять немного в цене, продавая их оптом, зато сразу сняли с себя эту головную боль. Вскоре в диапазоне недели прибыли и две других группы охотников за сокровищами. Обе тоже пришли не с пустыми руками. Но вот размещались все три группы не вместе, а раздельно, и после этого группа наблюдения, связавшись с Антеем, дала команду на возвращение. Все это время бойцы были на стороже, а кроме того, они поменяли оружие. Вместо СКС взяли ППС как более практичные и удобные в городском бою. Когда еще выгружались, выгрузили и оружие с боеприпасами. Группа наблюдения была ответственна за их сохранность, а для этого сняли на пару месяцев втихую старое поместье, и там под охраной хранили оружие, причем для всех окружающих там ничего не изменилось и никого нового не было.